Если 11 марта государь принял причастие и последнее прощение, то 12-го он вышел к народу, выказав полное выздоровление, силы и ясный ум, и объявил, что намерен немедля совершить паломничество по святым местам. В благодарность за исцеление ради искупления грехов и с молитвой о выздоровлении юного царевича Дмитрия. Зверев дважды пытался завести с ним разговор о снятии порчи с царицы и детей, но Иоанн неизменно отвечал, что здоровье добывается христианской молитвою, а не безбожным чародейством. После второго визита Андрей получил грамоту о пожаловании нового удела возле Свияги напротив предыдущего, а также личную приписку государя о том, что Иоанн считает князя Сокульского верным слугою в делах земных, но не уместным советчиком в делах духовных, и еще о том, что без хозяйского пригляда земля скудеет. Андрей намек понял и на глаза царю больше не совался. Зато он в подробностях рассказал дьяку Ивану Кошкину о том, как снимать порчу, и дал все нужное, посоветовав для изгнания беса использовать отче наш. Дядюшка царицы был единственным мужчиной, которого пропускали на женскую половину великокняжеского дворца, кроме самого государя, конечно. Иван Юрьевич вернулся с массой впечатлений, увидеть своими глазами беса доводится не каждому смертному. Анастасия же ощутила немедленное избавление от недуга и потому с легким сердцем помогла дядюшке провести обряд очищения и с дочкой. К Дмитрию же родичи не попали. Он лежал больной, слабенький, в окружении повитух, священников и заморских лекарей. Какие тут очищения, тем более вопреки царской воле? Князя угнетал один момент, о котором он дьяку Кошкину говорить не стал. Если землю с духом, оседлавшим Иоанна, Зверев высыпал на кладбище, на освященной земле, выбраться на который из своего узилища магический хищник не мог, то землю царицы Иван Юрьевич высыпал просто во дворе, в Кремле, чтобы освободить емкость для очищения Марии. И это означало, что порча рано или поздно до молодой женщины все же доползет и сядет обратно. Хорошо, хоть землю царевны дьяк вернул вместе с мешочком и почти догоревшими свечами. Кроме того, ученик-чародея попытался устроить новую облаву на Белурга. Молодые боярские дети из сотни Поливанова получили метлы, смоченные в заговоренном зелье, и приказ привязать их к седлам и ездить по улицам Москвы из конца в конец ради выметания измены. Развлечение им сам понравилось. Они еще и собачьи головы надумали привязывать, чтобы не только выметать измену, но и выгрызать ее. Через неделю, однако, баловство наскучило, собачьи головы и метлы оказались на помойке, но свое дело опричники сотворили, расчертили Москву на кусочки непреодолимыми для некроманта магическими стенами. Древнего врага оставалось только найти и добить, но Зверев, несмотря на все старания, выследить Белурга не смог. Либо тот хорошо спрятался, либо опять успел вовремя сбежать. Но в любом случае вход в стольный град был для колдуна надолго-надолго закрыт. А если регулярно возобновлять линии, то и навсегда. 2 апреля до Москвы добралась Полина. В тот же день из столицы вышел, направляясь к обители святого Сергия, Иоанн Васильевич, правитель всея Руси. Царь с царицей шли босые, в рубищах, с ребенком на руках. Сзади тащился поезд со всем двором и скромной, необходимой в паломничестве, утварью. Царский обоз — это не пожитки провинциального князя. В дорогу 3 недели снаряжать пришлось. Такое вот выдалось государево немедля. Дворец возле Успенского собора наконец-то наполнился жизнью, везде забегала дворня, наводя порядок и чистоту, зазвучали веселые голоса, девичьи визги и мужская перебранка. С кухни запахло варевами и пирогами. Во дворе наконец-то закудахтали куры, заблеяли козы и барашки. Полина со всей юной искренностью наслаждалась столичной жизнью, службами в великих храмах и колокольным звоном, шумными торгами и монастырской красотой. Здесь же она впервые принимала званых гостей. Михаил Воротынский с супругой прибыли по приглашению князя Сокульского. Более взрослый воевода решил и в этот раз не держать обиды на своего протеже. Такие дела в начале марта творились, что едва брат на брата не пошел. Тут и лучшего друга в измене недолго заподозрить. О политике не говорили, больше о видах на урожай и небывалой жаре. Только раз Михаил Иванович мимоходом помянул. «Выздоровел и уехал. То ли есть государь, то ли нет». Андрей не ответил. На том про Иоанна и забыли. Правитель всея Руси вернулся в столицу уже в июне. Вернулся без сына. Дмитрий умер во время паломничества в монастырь Кирилла Белозерского. Только это событие и побудило молодого царя прервать покаяние и обратиться к делам. Так что княгине удалось увидеть Иоанна, сына великого князя Василия, собственными глазами на литургии в честь святого Кирилла Александрийского в Архангельском соборе. Пока жена наслаждалась прекрасным хоровым пением и росписью церкви, Зверев не мог оторвать взгляда от свиты, стоявшего в первом ряду государя. Все люди, входившие в нее, были так хорошо ему знакомы, что Андрей узнавал их даже с затылка. Дьяк Алексей Адашев, духовник Сильвестр, князь Владимир Старицкий, Серебряный Оболенский, Петр Щенятин. «У меня что, глюки пошли?» — непонимающе прошептал он. «Откуда здесь этот выводок предателей и убийц?» После службы, усадив сомлевшую от восторга Полину в сани, князь Сокульский проводил ее до ворот Кремля и, сославшись на дела, повернул обратно, направился в Великокняжеский дворец. Спросил у Рынд, где находится Иоанн, привычным путем поднялся наверх в скромные, но теплые личные комнаты. Охрана дворца не препятствовала, князя теперь знали практически все, а тем, кто не знал, показывали пальцами, шепотом поясняя. «Вошел к царю, а тот сей же час и исцелился». В светелке с печной изразцовой стеной дьяк Адашев перекладывал из стопки в стопку развернутые грамоты, что-то рассказывал стоящему лицом к окну государю. Что именно, Зверев прислушиваться не стал, взял писца за шиворот и выкинул за дверь. «Что здесь делают эти подонки, Иоанн Васильевич?» — громко спросил он. «Какого хрена вокруг тебя шастают все, кто всего месяц назад прилюдно тебя предал, пытался отравить, жить со света вместе с семьей? Ты чего творишь, государь? Почему сохранил в собственном доме весь этот гадюшник?» «Это ты, Андрей Васильевич?» — проведя пальцем по слюде, удивился Иоанн. «Не заметил, как ты появился, княже». «Почему эти уроды здесь, а не развешаны по осинам? Измена родине — высшая уголовная статья любого государства. Кто заставил тебя сохранить им жизнь?» «Все они раскаялись в грехах своих, Андрей Васильевич, и перед святыми образами поклялись более супротив меня не зломышлять». «Кто? Кто поклялся? Подонки, которые искали твоей смерти? Мародеры, ждущие возможности захапать трон и разорить твое добро? Думаешь, от их клятвы изменятся правила родства и наследования трона? Им твоя смерть выгодна, а потому нужна». «Они дали клятву именем Христовым и на его кресте. Но от них никакой измены больше боли не опасаться, князь. — Черт побери! — взорвался Зверев. — Они уже изменяли тебе. Они пытались убить тебя самого. Они извели твоего сына. Они за горсть польского серебра хотели разрушить твою страну, а ты даже не выпорол никого, как порют холопа за пролитый стакан. Ты все это, тьфу, и забыл? Заветы Христовы просты, но мудрее возвышающие. Они заставляют страдать, но очищают душу и делают тебя равным святым сподвижником. Правитель всея Руси наконец-то повернулся к князю лицом. Бог велел прощать, и я простил им страдания свои, Настины и муки сына моего. В умении прощать сокрыта сила истинного христианина. Я простил обидчикам моим и благословил их на честную жизнь. «Дятел ты, дурак!» — судорожно сглотнул Зверев. «Ты кому прощаешь? Всякому дерьму, недостойному даже ступать по русской земле. Кого прощать? Ты правитель, ты должен возвышать честных и гнать воров, должен защищать сирых и держать в узде сильных. Я тебя сколько раз от смерти уже спасал, идиот? 3, 4, 5? Ну что же ты каждый раз, как кретин последний, в зверинец к шакалам лезешь? Тебе мало? Сдохнуть очень хочется, или мозгов не хватает? Ты хоть понимаешь, олух царя небесного, что твоя жизнь тебе не принадлежит, что она Руси нужна, что ей нужен спокойный, честный царь на много лет, чтобы ни смуты, ни глупости, ни предательства не случалось? А ты чего творишь? По марту каждый год получать хочешь с изменами, общим страхом и усобицами? Твой Христос бродяжкой нищим был. Ему терять нечего. А на тебе страна в десятки миллионов душ, за которые ты пред Богом и предками в ответе. Ты подонков не прощать, ты их выжигать каленым железом обязан».